как никогда в действительности видел пушистые кольца ее волос на шее, ими играл ветер, концы белой косынки. Он проснулся от толчка, отрезвел от голосов. Навстречу, объезжая их, двигались многочисленные подводы. «Чё везете, земляки?» — хрипло крикнул ехавший впереди Григория Бодовсков. Скрипели полозья, с хрустом давили снег клешнятые копыта быков. На встречных подводах долго молчали. Наконец кто-то ответил: «Мертвяков, тифозных». Григорий поднял голову. В проезжавших санях лежали в накат, прикрытые брезентом, серошинельные трупы. На клёске саней Григория на раскате ударились оторчавшую из проезжавших саней руку, и она отозвалась глухим чугунным звоном. Григорий равнодушно отвернулся. Приторный, зовущий запах донника навеял сон, мягко повернул лицом к полузабытому прошлому, заставил еще раз прикоснуться сердцем к отточенному клинку минувшего чувства. Разящую и в то же время сладостную боль испытал Григорий, свалившись опять в сани, щекой касаясь желтой ветки донника. Кровоточило тронутое воспоминаниями сердце, билось неровно и долго отгоняло сон. Глава 22. Вокруг хуторского ревкома сгруппировалось несколько человек. Давыд Ковальцовщик, Тимофей, бывший моховский кучер Емельян и рябой чеботарь Филька. На них-то и опирался Иван Алексеевич в повседневной своей работе, с каждым днем все больше и больше ощущая невидимую стену, разделявшую его с хутором. Казаки перестали ходить на собрания, а если и шли, то только после того, как Давыдка и остальные раз по пять обегали хутор из двора во двор. Приходили, молчали, совсем соглашались. Заметно преобладали молодые, но и среди них не встречалось сочувствующих. Каменные лица, чужие недоверчивые глаза, исподлобные взгляды видел на Майдане Иван Алексеевич, проводя собрание. От этого холодело у него под сердцем. Тосковали глаза, голос становился вялым и неуверенным. Рябой Филька как-то неспроста брякнул: «Развелись мы с хутором, товарищ Котляров. Набычился народ, осатанел. Вчера пошел за подводами, раненых красноармейцев в вешке весть. Ни один не едет. Разведенным-то тяжело в одном курене жить». «А пьют? Дуром!» — подхватил Емельян мусоли трубочку. «Дымку в каждом дворе гонят». Мишка Кошевой хмурился, свое таил от остальных, но прорвало и его. Уходя вечером домой, попросил Иван Алексеевича: «Дай мне винтовку». «На что?» «Вот тебе. Боюсь идти с голыми руками. Или ты не видишь ничего?» «Я так думаю, надо нам кое-кого. Григория Мелехова надо взять, старика Болдырева, Матвея Кашулина, Мирона Коршунова. Нашептывают они, гады, казакам. Своих из-за Донца ждут». Иван Алексеевич повело, невесело махнул рукой. «Эх, тут, ежели начать выдергивать, так многих запевал выдернуть надо. Шатаются люди. А кое-кто и сочувствует нам, да на Мирона Коршунова оглядывается, боятся. Митька его из-за Донца придет, потрошить будет». Круто завернула на повороте жизнь. На другой день из Вешенской конно-нарочный привез предписание обложить контрибуцией богатейшие дома. На хутор дали контрольную цифру 40 тысяч рублей. Разверстали. Прошел день. Контрибуционных денег собралось 2 мешка на 18 тысяч с немногим. Иван Алексеевич запросил округ. Оттуда прислали 3 милиционеров и предписание, не уплативших контрибуцию, арестовать и припроводить под конвоем в Вешенскую. 4 дедов временно посадили в моховский подвал, где раньше зимовали яблоки. Хутор запохожился на потревоженный пчельник. Коршунов наотрез отказался платить, прижимая подешевевшую деньгу. Однако приспело и ему.